Глава 5. Радость и грусть. «Вализир, я тобой недоволен», – произнес отец, когда мы вошли в замок. «Если у мальчика остается время на подобные глупости, значит, ты уделяешь ему мало внимания». «Я исправлюсь, мой повелитель», – ответил мастер по оружию. «В самое ближайшее время». Кивнув ему, отец с Зирой ушел к себе. «Обо мне все словно забыли. За все время пути до замка мне не было сказано ни единого слова. Я думал, строят взбучку или опять накажут, но от такого молчания становилось гораздо хуже, чем от наказаний, к которым я уже привык». «Ну а тобой мы займемся послезавтра, Каин. Я жду тебя в то же время, что и обычно». Одного взгляда на его лице мне было достаточно, чтобы понять. Грядут большие проблемы. «Это конец», – подумал я. «Послезавтра я умру». Еще ни разу ранее Вализир не получал ни одобрения повелителя за действия своих подопечных, поэтому я начал серьезно опасаться за свое здоровье. «Ладно, завтра встречусь с Ал-Лилель, и можно будет умирать», – грустно подумал я и поплелся к себе. Мысли о ней слегка развеяли мою грусть, и я начал вспоминать прошедший день. «Какая же она все-таки красивая!» – подумал я, и мне сразу захотелось сравнить ее образ с портретом матери, который висел в коридоре недалеко от моей комнаты. Подойдя к портрету, я замер. Не зря я сначала перепутал ее с мамой. Они были практически на одно лицо. Можно подумать, что они сестры. Пронеслась у меня мысль. Жаль, что на этот вопрос мне в замке никто не ответит. «А отец Ал-Лилель?» Решив, что если встречусь со старейшиной, обязательно поинтересуюсь у него о причинах столь удивительного сходства, я пошел спать. Встав раньше обычного, я надел последний парадный костюм и, спустившись вниз, позавтракал. Пока я сидел на кухне, все проходившие мимо слуги с испугом на меня поглядывали. Многие слышали слова повелителя о том, что он недоволен мастером по оружию, но поскольку истинной причины не знал никто, все строили самые невероятные предположения по этому поводу. Ведь недаром же вчера три старших вампира, да еще и во главе с самим повелителем, отправились в лес. Наверняка всех интересовало, что же на этот раз выкинул сын повелителя, поскольку после возвращения вампиры выпили столько крови, как будто побывали в трансформации «Серебряный туман». Никто не мог понять, с кем или с чем им довелось столкнуться, раз преобразовываться пришлось всем четверым. Не выдержав напора любопытных взглядов, я быстро закончил завтрак и вышел из замка, направившись к лесу. Лучше уж подождать девушку у его границы, чем торчать в замке. Еще не дойдя до леса, я заметил ее. Увидев меня, она приветственно замахала рукой. Мое сердце радостно подпрыгнуло в груди, затем учащенно забилось, а ноги стали ватными. Я с трудом двинулся к ней. «Каин, тебя наказали? Сильно?» — с тревогой спросила она, взяв мои ладони в свои. Я почувствовал, что тону в ее глазах, настолько они были прекрасны. «Каин, почему ты молчишь? Тебя сильно наказали?» «Не беспокойся, Лилель. Ничего страшного не произошло», — сжав ее ладошки, улыбнулся я. «Она волнуется за меня!» — пролетело у меня в голове, и сердце забилось еще сильнее. «Пойдем к реке», — произнесла она, не отпуская мои руки. «Сегодня мы будем говорить только о хорошем». Такого волшебного дня у меня не было еще ни разу в жизни. Лежа вечером в постели, я вспоминал каждую его минуту. В ушах по-прежнему звенел ее мелодичный голосок, а перед глазами всплывало ее лицо. За один единственный день мы узнали друг о друге очень многое. Мы наперебой говорили сразу обо всем: о своей жизни, своих воспоминаниях, впечатлениях. Даже то, чем не стали бы делиться с ближайшими друзьями, мы обсуждали просто и без стеснения. Это было странно, но нам обоим очень нравилось, что можно так легко делиться своими тайнами. День пролетел как одно мгновение. Казалось, только было утро, как вдруг настал вечер, и солнце уже скрывалось за горизонтом. Расставались мы долго, очень долго. Никто не хотел уходить первым, и только когда наступила глубокая ночь, мы смогли оторваться друг от друга. «Когда я смогу снова тебя увидеть?» – спросил я перед уходом. а когда ты можешь?» Я задумался и сказал: «Давай поступим так. Я буду класть вот под этот камень ветку. Если она будет короткой, то встречаемся на следующий день. А если длинной, то через два. Если ветки не будет, значит, я не могу прийти». «Очень хорошо», – обрадованно сказала она. «Так и сделаем. А я буду приходить сюда каждый день». Мы улыбнулись друг другу, как бы говоря: «Какие мы молодцы, что так быстро все придумали». Пожав, наверное, в сотый раз друг другу руки, мы одновременно повернулись и отправились по домам. Воспоминание о нашей выдумке вызвало у меня улыбку, и я думал о будущих встречах, пока сон не сморил меня. Утром, выпрыгнув из постели, я быстро умылся, оделся и выбежал на тренировочную площадку. Мастер по оружию, как всегда, был на месте. Это меня даже удивлять уже перестало. Как бы рано я ни приходил, он всегда оказывался первым. «А, Каин», — сказал он, увидев меня. «Твоими делами на сегодня будут...» И огласил такой перечень дел, с одной третью которых я раньше управлялся за три дня. Молча кивая, я слушал, и с каждым названным им пунктом мои худшие подозрения сбывались. Самым обидным было то, что у меня не оставалось времени для того, чтобы выбраться из замка и встретиться с Аллилель. «Все понятно?» – спросил меня Вализир. Я обреченно кивнул. «Ну тогда приступай к работе. День у тебя будет длинный». Сказав это, мастер развернулся и бесшумной походкой отправился в казарму к своим ученикам.